Цепочка килтов свисала над вторым рядом изгороди. Голубой висел ниже всех, в середине. Не останавливаясь, Уолли вскочил на перекладину загороди, выхватил свой меч, махнул им над головой, потом выгнулся назад, пока не потерял равновесие и успел вложить меч в ножны прежде, чем коснулся земли. Совсем неплохая демонстрация гимнастических упражнений для воина. Голубой килт хлопнулся на землю. Он повернулся и шагнул назад к Нанжи, стоявшему с вытаращенными глазами. Они вместе салютовали, потом в полной тишине вернулись к Тиваниксе. «Этот был подделкой, милорд», — сказал Уолли. «Оставшиеся должны быть отмщены, но не этот». У него не было никаких соображений по поводу того, что произошло с Шансу. Он бежал даже без своего килта. Вот почему появился в Хане как безымянный. Похоже, что никто этого не знал, не исключено, что и колдуны тоже. Подозрения Тиваниксе не рассеялись. Что это за лидер, единственный оставшийся в живых? «У меня здесь есть министрели, лорд Шансу. Не перечислишь ли нам имен погибших?» «Как отвечать на это? Что-то вроде фехтования в темноте, безобразие. 49 имен после полугода. Слишком многого от него хотят, даже по меркам долитературной эпохи. Нет, милорд, ни имен, ни рангов. Позволь им сравняться в славе. Тогда расскажи нам об их героизме и происках колдунов, погубивших их». Уолли покрылся холодным потом. Он надеялся, что это не очень заметно. Он был так занят своими проблемами, что забыл о возможности их наличия у Шансу. И этого тоже не будет. Возмущение прервало тишину вокруг него. Генерал потерял армию и еще отказывается говорить об этом. Все было против седьмого, исключая разве другого такого же. Тиваниксе, похоже, собирался встать на его сторону. Но он должен был заботиться о чести. Он не мог позвать на помощь солдат, стоявших за ним. Ему оставалось либо принять этот отказ, либо вызвать на дуэль отказавшегося. Или еще он мог обвинить его. Лицо Кастеляна оставалось непроницаемым. «И ты не присоединишься к сбору, ища отмщения, милорд?» «Я должен исполнить обет, милорд», — покачал головой Уолли. «Но богиня привела тебя сюда». Не исключено, что Тиваниксе с остальными вместе ломали голову. Какому богу принесен этот обет? «Привела», — признал Уолли, и заметил, что подозрения ослабли, замешательство же возросло. «Ну а как насчет Пло?» — спросил он. «Зови своих геральдов, лорд Тиваниксе». «Я из Пло, милорды», — произнес чей-то голос. Нервного вида третий прокладывал себе дорогу к первому ряду. Он салютовал Кастеляну, а потом Уолли. Его перевязь была украшена топазами. Уолли обернулся к Тиваниксе. «Министрели!» Кастелян махнул рукой в сторону кучки гражданских. Министрели бывают разного пола и веса. Уолли увидел полную пожилую женщину, четвертую и двоих костлявых мужчин в желтых килтах. Да еще очень высокого юношу на заднем плане, внимательно всех разглядывающего. Министрели носили длинные волосы и лютню за спиной. Лютня же и была их меткой на лбу. Взяв у Джи тюк с килтами и перевязи и два меча от Катанжи, Уолли начал свой рассказ. Он не упомянул о своем совете Полине, но рассказал о долгом дневном противостоянии этого человека врагам. Потом спросил Нанжи, не хочет ли тот чего-нибудь добавить. И Нанжи начал патетический пересказ своего разговора с умирающим, слово в слово. Воины позабыли о других делах. Пока говорил Нанжи, Оля разглядел проходивших в ворота новых любопытных. Но вот в живых никого не осталось, и Нанжи закончил повествование. Министрели задали пару вопросов, после чего поклонились и отправились вырабатывать официальную версию. Министрелям необходима память, как у Нанжи, не меньше, чем хороший голос. Они взяли с собой для получения информации о прошлом, как предположил Уолли, третьего из Пло, который забрал тюк и мечи и даже не пытался скрыть рыданий. Тиваниксе выглядел сердитым и ничего не понимающим. Лорд Шансу, оказывается, мог постоять за честь воинов, когда хотел того. Но почему двух, а не 49? Займемся твоими продвижениями, милорд, — заявил он. «Потом созовем еще больше министрелей послушать про события в Ове». Уолли кивнул. Киваникси взглянул на речной костюм Таны и, понимающе улыбнулся. «Адеп Нанджи, у нас широкий выбор противников для тебя, но проблема с местом. Ты видишь, что здесь, как в овечьем загоне. Нам пришлось ограничить поединки на этой территории. Но если ты не против, пройти на торговую площадь мы можем это организовать». Нанджи улыбнулся и сказал, что постарается показать свои достижения и в стесненных условиях. Несомненно, выполнение программы потребовало личного внимания Кастильяна, который уделял его в основном Уолли. Тот устал от бесконечных подозрений, чувствуя себя как мышь в клетке питона. Киваникси откровенно не спускал глаз Шансу, но и Шансу был счастлив стоять поближе к Киваникси. Конечно, необходимо было соблюсти большое число формальностей. Шестой, против его воли, был выбран вторым судьей и теперь стоял рядом. Уолли убедился, что Джия находится в безопасном месте, между Таной и Катанджи за каменной скамьей. Потом последовал за Нанджи и обеими судьями на фехтовальную площадку. Толпа растянулась вдоль изгороди, образуя одну из сторон арены, а вдоль скамей и статуй две другие. Киваникси внимательно посмотрел на зрителей и выбрал в противнике пятого, откровенно старше Нанджи на несколько лет. Нанджи равнодушно улыбнулся и ничего не сказал. Не было необходимости объявлять правила. Кандидат выдерживает два боя, лучше три. Киваникси скомандовал начинать. «Выпад!» «Раз!» — воскликнул Нанджи. «Согласны!» — ответили судьи, пытаясь хоть что-то понять. «Продолжай! Выпад! Паре! Защита! Два!» — объявил Нанджи. «Следующий, пожалуйста!» Пятый удалился ошеломленный. Толпа застыла в тишине, но по ней пронесся ропот, и внезапно пятых стало отыскать не легче, чем динозавров во дворе. Киваникси послал Уолли открытую и вполне дружелюбную улыбку. Он оценил его по заслугам. На мгновение подозрения растаяли в удовольствии видеть отличного воина и делить с ним положение высокоранговых. «Странно», — сказал он, — «только что еще они были». Он забрался на скамью, взглянул поверх голов и позвал кого-то по имени. Толпа расступилась, давая проход тяжеловесному пятому, явно недовольному тем, что не успел скрыться. Следующий поединок продолжался не дольше. Двор взорвался криками. Когда улыбка Нанджи показалась из-под маски, Уолли встретил ее и пожал ему руку. Теперь пришла пора экзамена по сутрам, который был уже не так интересен. Толпа занялась разговорами. Стандарты ложи были высоки. Судьи требовали сутру за сутрой. Нанджи отвечал им на предельной скорости, не колеблясь ни мгновения. Они попытались задавать хитроумные вопросы, но он даже не задумывался перед ответом. Киваникси поднял руку и встал. «Я слышал, что лорд Шансу – великий учитель», – сказал он. «Мастер Нанджи, поздравляю тебя с самым впечатляющим продвижением из всех, что я когда-нибудь видел». «Благодарю, милорд», – просиял Нанджи. Кастелян взглянул на Уолли, потом опять на новоиспеченного пятого. «Ты не хотел бы попробовать на шестого?» Нанджи бросил укоризненный взгляд наставнику. «К сожалению, я не знаю всех сутр, требующихся для этого ранга, милорд». Киваникси, похоже, удивился, но смотрел по-прежнему с симпатией. «Многие хорошие воины находят эту часть трудной». «Совершенно верно», — грустно подтвердил Уолли, получив за это разъяренный взгляд Нанджи. «А теперь моя жена», — потребовал Нанджи. Киваникси внимательно посмотрел Уолли в лицо, размышляя, не скрыт ли здесь какой-нибудь подвох, за которым может последовать вызов. Очевидно, решив, что нет, он снова улыбнулся. «Я никогда не слышал, чтобы женщина-воин даже приходила в ложу, не говоря уже о попытках продвижения. Однако для тебя, мастер Нанджи, я сделаю исключение, представь ее». Зрители зароптали, но Тана была представлена. И Киваникси обнаружил, что поддается ее очарованию против своего желания. «Двое третьих, как я понимаю», — сказал он, улыбаясь. «Четвертых», — ответила Тана. Уолли передернулся. Тана наверняка могла продемонстрировать неплохое фехтование. Тем более, что это тесное пространство больше подходило ее стилю морских крыс и сильно мешало ее противникам. Но он был почти уверен, что она не знала всех сутр и третьего ранга. Он повернулся с вопросом к Нанджи и получил в ответ широкую улыбку. Нанджи дал ей больше уроков, чем было дозволено. Уолли вздрогнул, и шанс вмешаться был упущен. Потом он подумал, что улыбка Нанджи была какой-то странной. Киваникси перевел взгляд на шестого. Тот принялся выискивать противника. Первые двое четвертых, к которым он обратился, отвели глаза. Он посмотрел на Уолли взглядом «А что ты думал?», но с третьей попытки нашел одного. Известие о том, что красивая женщина ищет продвижение, вызвало много разговоров и смешков. Тем не менее, толпа снова собралась, а юнцы позалазили на деревья, чтобы лучше видеть. Тана начала успешно. Ее противник явно не видел до этого женщин-воинов. Кроме того, он плохо понимал ее манеру и проиграл первый удар. Потом она выиграла и второй. Теперь уже в толпе заключались пари. И всякие разговоры о допустимости женщин-воинов прекратились. Трудно было найти еще одного четвертого, согласившегося бы рискнуть своей репутацией. Но Тана действовала по-своему. Выбрав высокого молодого человека, она обольстительно ему улыбнулась. Он хотел отказаться, но товарищи со смехом вытолкали его вперед. Внезапно Уолли догадался, и догадка его тут же подтвердилась. Тана попала на человека, чьи умения были выше его ранга. Он мог бы стать неплохим пятым, а может даже собирался сразу продвинуться на шестого. Он был так же хорош, как Нанджи. Совершенно ясно, что он мог прогнать Тану с площадки столь же легко, как Нанджи разделался со своими противниками. Но он решил поиграть с ней. Толпа поняла, и смех возобновился. Тана делала выпады, рубила и колола, а четвертый еле переставлял ноги. И видно было, что он мог так провести целый день. Он не подпускал ее даже близко к себе. Кошка, сражающаяся с радугой. Лицо Нанджи налилось кровью. Он выругался по поводу передержанных воинов. Даже судьи усмехались. Тана была молодой и сильной, но под конец она начала уставать. В толпе раздались требования остановить поединок. Они становились громче и многочисленнее. Претендентка доказала свое мастерство, а формальная победа не являлась обязательным требованием. Судьи согласились, настроения изменились. Предубеждение сменилось профессиональным восхищением и даже симпатией. Кроме того, созерцание красивого женского тела в движении тоже подействовало на мужчин. После небольшой паузы, давшей возможность претендентке восстановить дыхание, Уолли успел взглядом сказать Нанджи, что тому не нужно вызывать на поединок насмешника четвертого. Наступило время экзамена по сутрам. Двое судей сели перед Таной. Три меча скрестились перед ними на земле. Толпа потеряла интерес и несколько поредела. Кивоксини начал 635-ю о планах крепостей, и у Уолли упало сердце. Это была длинная, скучная и тяжелая для заучивания сутра. Ему никогда не приходилось слышать, чтобы ее кто-нибудь читал. Тана улыбнулась Уолли через плечо и начала петь, медленно и старательно выговаривая слова. Дважды она спотыкалась, поправлялась и успешно дошла до конца. Шестой начал следующую, и она справилась с этой тоже. Уолли недоумевал, как она это делает. Он оглянулся на Нанджи и наткнулся на улыбку победителя. Что-то в этой улыбке было тоже не так. Не похоже, чтобы она говорила только о радости наставника. Нанджи шагнул вперед, проверить, как идет экзамен. 613-я, о маршах на длинные дистанции, и загадочно улыбнулся. Внезапно догадка поразила Уолли, как удар грома. Тана использовала колдовство.